«Будь оно все проклято!» Клитус закричал во всю мощь своих легких и сильно схватился за голову. Затем он силой вытащил Карнажа и позволил ему управлять собой. Все, что угодно, лишь бы покончить с этим ублюдком. Питер выругался, увидев, как щупальца Карнажа беспорядочно машут в воздухе. Питер вздохнул и взглянул на Венома, который стоял, застыв на месте. Он не застыл как таковой, но выглядел именно так. Питер решил, что у Эдди и Венома был один из тех разговоров, когда они размышляли о том, в какой жопе они оказались. В любом случае, Питер был не из тех, кто позволит злодею завершить свою трансформацию. Это не Драгон Балл Z, это реальная жизнь, и он сделает все, чтобы победить быстрее. Итак, Питер подбежал к Веному и похлопал его по спине. «Эй, большой парень!» Питеру пришлось кричать громко, так как визг Карнажа был слишком громким. Веном переместил свой вес с одной ноги на другую и наклонил голову, чтобы посмотреть на него. Да, Веном настороженно смотрел на Человека-паука. Питер чуть не захихикал. Почему бы ему не быть начеку? Человек-паук был героем, в то время как Веном был антигероем. Да, давайте назовем его так. Мы должны объединиться, верно? Веном ухмыльнулся, показывая зубы. О боже, чертовски отвратительно. Питера чуть не стошнило, но он сдержался. Как жаль, что у него такое лицо. Например, Веном был крутым мужиком, и Питер мог дать ему понять, что он крут. «Хорошо», — сказал Веном своим гортанным голосом, и из его рта хлынула слюна. «Ух!» Питер бросился на Карнажа, нанося ему удар за ударом. Он так сильно ударил Карнажа по лицу, что его костюм покрылся кровоподтеками от костяшек пальцев, и у него началось небольшое кровотечение. Хотя это было совсем неплохо, его раны заживали с чудовищной скоростью. Если раньше это было не так, то теперь Питер был уверен, что его уровень регенерации приближается к уровню Дэдпула. Возможно, он уже перешагнул этот порог. Так или иначе, пока Питер без всяких ограничений силы бил Карнажа по голове, что привело к большим повреждениям, Веном пробрался к Карнажу сзади и зафиксировал его голову в смертельном захвате шеи своими руками. «Нет, нет, нет, отец!» – закричал Карнаж, и его тело слегка расправилось, чтобы Клитус смог выбраться оттуда, не получив никаких травм, ведь он был меньше Карнажа с большим отрывом. Но Питер не дал психу сбежать, а вместо этого врезал ему ногой по лицу. Лицо Клитуса раскрошилось, и он умер бы прямо там и тогда, если бы Карнаж не оказался рядом с ним со своим чудовищным исцелением. «Ты!» Клитусу надоело это дерьмо, поэтому он быстро трансформировался снова и выстрелил своими щупальцами, разлетающимися во все стороны, поражая Венома и Человека-паука. Хотя это было совсем другое дело. Человек-паук полностью уклонялся от щупалец, а Веном, даже если и попадал в некоторые из них, тоже уклонялся. Клитус был в ярости. «Карнаж, сделай что-нибудь!» – жаловался он, как всегда, и катался по земле, уворачиваясь от ударов, которые бросал в него Человек-паук. Из его рук выросли когти, длинные когти, напоминающие лезвие, и Клитус не стал упускать эту возможность и использовал эти когти, чтобы вонзить их в Венома. Веном не ожидал этого и был застигнут врасплох. Когти прорезали его кожу как масло, хотя Веном был довольно живучим, эти лезвия оказались более прочными. Когти, похожие на лезвия, рассекли его на две части, и Веном издал звук, напоминающий кваканье, но он был относительно глубже, чем должен быть, и имел этот хриплый звук. Карнаж уже был на нем, его рот был широко открыт, клыки удлинились и опасно сверкали. Слюна стекала по бледному лицу Эдди, что было совершенно незаметно, так как Веном был занят исцелением его разрубленного тела. Однако Питер не позволил Клитусу съесть Венома. Питер, в конце концов, слишком хорошо знал, что Карнаж будет неудержим, если съест другого симбионта, особенно такого, как Веном. Поэтому Питер пустил две паутины в спину Карнажа и быстро произнес заклинание. Он мог покончить с этим довольно быстро, если бы использовал только магию или мощные заклинания, но что в этом веселого? Клитус, этот ублюдок, имел наглость похитить одну из его девушек. Питер был бы глупцом, если бы дал ему быструю смерть. К тому же, не оправдывая его действий, Клитус Кассиди был человеком, который не заслуживал ни капли жалости. Молния вырвалась из его рук и ударила в паутину, пройдя по ней с относительной легкостью, поскольку это была органическая паутина. Паутина была сделана из крови самого Питера. Это означало, что они были чрезвычайно проводящими. Таким образом, электричество прошло через его паутину и попало в систему Карнажа и, соответственно, Клитуса. Это, в буквальном смысле, привело к короткому замыканию. В этот момент его мозг должен был бы быть в опасности, но, как оказалось, Карнаж был чертовым монстром, когда дело доходило до исцеления, так что Клитус восстановился за считанные секунды. Питер хмыкнул про себя, думая о том, как он мог бы положить этому конец. Если бы он использовал заклинание, конечно, он мог бы положить этому конец, но это было бы уже не весело. Но одной его силы было недостаточно, чтобы победить Карнажа, по крайней мере, быстро. Хотя Питер был уверен, что сможет победить Карнажа, даже если у него не будет заклинаний. Что же делать, что же делать? У Питера появилась идея, зловещая идея. Да, это может сработать, ха-ха-ха. Идея была настолько хороша, что заставила его внутренне рассмеяться. Даже чертов Джаггернаут не смог бы выдержать такую атаку, хотя другое дело, что Джаггернаут, о котором он думал, был из фильмов, и он был не так силен, как в комиксах. Неважно, главное, что от попытки не было никакого вреда, не так ли? Питер подбежал к Веному и что-то прошептал ему на ухо. Веном расхохотался и ударил кулаком о кулак Питера, после чего подскочил к Карнажу и нанес сильный удар по лицу последнего, отколов слизистую красную субстанцию. Это был огромный кусок, так что Питер был доволен, а еще больше его порадовал крик, который издал Карнаж, корчись. «А во, это сработало!» — крикнул Веном. «Это все мое!» Питер захихикал и подпрыгнул, поднявшись высоко в воздух, пока не скрепил себя паутиной с потолком. Затем, когда Веном отвлек Карнажа, Питер начал использовать свою паутину, чтобы создать длинную веревку. Она была большой и длинной, а еще она была довольно прочной. «Хм», — размышлял Питер, потирая подбородок, вися вверх ногами и глядя на белую веревку в своих руках. «Идеально!» Он был доволен. «Теперь», — пробормотал он, оглядываясь вокруг. Ему нужно было что-то острое, с наконечником, который мог бы проткнуть. «Хм». Взгляд Питера остановился на пруте, упавшем с одной из колонн, которые Веном и Карнаж разрушили во время боя. «Это может сработать?» «Нет», — решив так, Питер выстрелил в него паутиной и притянул обратно, после чего связал стержень длинной веревкой, похожей на паутину. Теперь все было действительно идеально. Питер засмеялся и крикнул «Веном!» и бросил прут в сторону Венома. Паутина, однако, была связана с его запястьем. Он завязал узел вокруг запястья. Веном поднял голову и усмехнулся, увернувшись от удара Карнажа, подбежавшего к паутине, а затем подпрыгнувшего и поймавшего ее в руку. Питер уже был на голове Карнажа, его ноги столкнулись с лицом Карнажа, которое от удара превратилось в труху, но оно зажило еще быстрее. Питер схватил лицо Карнажа и приблизился к нему. Паутина, которой он выстрелил в Карнажа, уже окутала его, сделав неподвижным на месте. Но Питера это не волновало. Почему? Потому что Веном уже был позади Карнажа. «Отсоси», — прошептал Питер на ухо Карнажу и со всей силы ударил его, попав к Клитусу в голову, после чего подпрыгнул высоко в воздух. Веном, с другой стороны, вонзил прут в заднюю часть Карнажа. «Эскайсэстэтэ ха-ха-ха». Тишина. Воцарилась тишина. Карнаж напрягся, его глаза медленно, но верно расширялись. Тишину нарушил смешанный голос Венома и Эдди, разразившегося смехом. «Я», — Питер произнес вслух для драматизма, «я сама неотвратимость», и щелкнул пальцами. Это было смешно, но неважно. Паутина, завязанная на его запястье, излучала золотой свет, когда на ее поверхности вырезалась форма заклинания. Затем, когда заклинание было полностью активировано, Питер отрезал паутину от запястья и взмахнул рукой, телепортируя Венома прочь. Карнаж закричал, когда паутина трансформировалась в элдритское существо. Оно еще не полностью проявилось, но паутина превратилась в большое щупальце. Треск. Щупальце, издающие раскаты грома. Питер тихо помолился за Клитуса и телепортировался туда, куда он телепортировал Венома. Питер знал, что Карнаж умрет, вызванное им элдрич-существо или его часть вернется туда, откуда пришло, и заберет с собой Карнажа и Клитуса. Это было довольно мрачно, но Питера это не волновало, ни капельки. «Братан!» — воскликнул Веном, когда Питер вышел из портала. Это было круто. Бум! Фабрика вдали взорвалась фиолетовой молнией, и тень большого щупальца вырвалась в небо, громко визжа, прежде чем исчезнуть. Веном оглянулся, странно спокойный. «Это... плохо, да, не...» — пожал плечами Питер. «Наверное, все будет хорошо». Щупальце исчезло вместе с Карнажем. Оно забрало его обратно к себе домой. «После сегодняшнего дня у них будет счастливая семейная жизнь». «Хех», — хмыкнул Веном. «Да, Прощай, сынок, лол. В любом случае, спасибо за помощь. Надеюсь, мы еще встретимся. Веном отдал честь и прыгнул в сторону, как Халк, используя здание как опоры и поручни, двигаясь с большой скоростью. Питер, с другой стороны, вернулся на фабрику. Ему нужно было убедиться, что Карнаж действительно исчез. Он не мог допустить, чтобы Карнаж выжил каким-то дурацким способом, который он мог описать только как каким-то образом. Так или иначе, Питер быстро осмотрелся, а затем открыл портал на склад. Ему нужно было убедиться, что с Юри все в порядке, а также сделать свои защитные заклинания более надежными. Меньше всего ему сейчас хотелось, чтобы его девочек похищали без его ведома, или, что еще хуже, забеременеют. Он мог спасти своих девочек от похищения, но дети – это уже слишком. Конечно, со временем у них с Гвен должен был появиться один, но это было не запланировано, и Питер был готов позаботиться об этом. С другой стороны, больше детей было бы просто лишним багажом. В будущем, конечно, он хотел иметь целую армию маленьких паучков, его малышей, но не сейчас. По крайней мере, Питеру нужно было иметь при себе все камни бесконечности, прежде чем думать о детях. Когда он ушел, на заброшенной фабрике воцарилась тишина. В этой тишине из-за разрушенной колонны выглянуло маленькое существо. Оно было маленьким и почти незаметным. Оно извивалось, пищало, как маленький ребенок, и с наивным любопытством оглядывалось вокруг. Глава 80. Повышение уровня. 1. Питер открыл портал обратно на склад и быстро вошел внутрь. Затем он подошел к потерявшей сознание Юри и произнес несколько проверочных заклинаний, чтобы убедиться, что она в полном порядке. И, как оказалось, она была в полном порядке. Даже слишком. Питер нахмурился. Почему ее показатели такие, оптимальные? Точно, они были слишком хороши, чтобы быть человеческими. У Питера было плохое предчувствие, но сейчас он не мог ничего сделать, чтобы доказать это или проверить. Но это был дерьмовый вопрос, потому что он знал, что то, о чем он сейчас думает, имеет более чем 90% шансов произойти. Питер вздохнул, опустился рядом с Юлией и крепко обнял ее. Это был долгий день, и он немного устал. Физически, не очень, но умственно, конечно. О, боже, это так нудно. Питер вздохнул, ему хотелось бы заняться чем-нибудь прямо сейчас и отвлечься. Судя по тому, что он понял из заклинаний, наложенных на Юри, она будет спать очень долго, возможно, даже целый день или около того. Хм. Итак, что же он мог сделать? Его защитное заклинание испортилось сегодня довольно сильно, так что, может быть, он сможет улучшить его? Так, давай сделаем это. Питер встал и поцеловал Юри, после чего убежал в дальний угол, чтобы не мешать ей. Затем он передвинул несколько столов туда и сюда, и бум, его исследовательский центр был готов. Если быть до конца честным, Питер не был уверен, зачем он вообще возится с этим. Он мог бы легко купить много оборудования, и под кучей он действительно имел в виду много. Он теперь гребаный миллионер, так что эти вещи не так уж и трудно приобрести. Хм, может, мне стоит пройтись по магазинам с Гвен, я тоже могу купить кое-что. Да, давай так и сделаем. Ему нужно было купить много вещей. Так или иначе, Питер нарисовал на бумаге форму заклинания и все, что с ней связано, и начал искать недостатки или лазейки, которые он мог оставить. Все было идеально, насколько он мог судить, не было ни одного изъяна. Но, возможно, здесь он проявил самонадеянность, иначе он бы узнал об этом в тот момент, когда Юри накачали наркотиками и увезли, или что там Клитус применил к ней. Питер еще долго смотрел на заклинание, но так и не смог заметить никаких ошибок. Почему? Потому что он использовал заклинание древней как основу. Это было похоже на обводку рисунка, но Питер знал, что делает, поскольку знал формы заклинания и геометрические фигуры, которые использовались для создания заклинаний. Питер просто сидел на стуле и смотрел на заклинание в течение нескольких часов, пытаясь найти какие-либо ошибки. Но через некоторое время он понял, насколько большим тупицей он был. Не было никакой ошибки или лазейки как таковой. Проблема была совсем в другом. Само заклинание было неправильным. То есть в самом заклинании не было ничего плохого, но то, как он его использовал, было неправильным. Итак, видите ли, это заклинание было чем-то, что Питер сделал, сочетая в себе заклинание тревоги, которое предупреждало вас, когда срабатывали некоторые особые условия, и небольшое заклинание для защиты человека, на которого было наложено заклинание, от любого вида внешнего влияния, вреда или чего-то подобного. Проблема заключалась в том, что, хотя заклинание работало прекрасно и защищало Юри, первое заклинание спутало два заклинания, потому что они противоречили некоторым условиям, создавая небольшую проблему. Примите это, поскольку заклинание работало как действительно продвинутое, оно работало идеально, но иногда некоторые мелочи могут мешать. Решение для этого было довольно простым. Питеру просто нужно было переставить формы заклинания и геометрические образования таким образом, чтобы они не мешали друг другу. Питер быстро это сделал, и вуаля, заклинание получилось идеальным. Питер улыбнулся этому своему маленькому достижению и быстро открыл несколько порталов вокруг Нью-Йорка. Затем он повторно наложил заклинание на всех, на кого накладывал его раньше. Не было ничего странного, кроме одного. Он застал Джен в душе. Она удивилась, увидев его там, но у Питера сейчас не было времени на сучек и кисок, поэтому он помахал ей на прощание и произнес заклинание, после чего закрыл портал. Как удачно, что его маска была надета именно сейчас. Но, в общем, Питеру было все равно, узнает ли Дженнифер о его личности. Что касается его планов, Питер не собирался оставаться скрытым вечно. По крайней мере, до вторжения в Нью-Йорк он будет скрываться под маской, но после этого, нет, черт возьми, ему нужна была свобода действий, чтобы никто не мешал. К тому же к тому времени он будет сильнее многих, так что с его стороны не было глупостью раскрывать себя, хотя сам он не стал бы раскрывать свою личность. Он хотел бы сохранить ее в тайне как можно дольше, но даже если бы она раскрылась, ему было бы наплевать. Серьезно, судя по тому, как идут дела, он был уверен, что когда-нибудь облажается, и его личность станет достоянием общественности. В наше время было не так-то просто спрятаться, особенно там, куда движется мир. Конечно, если не принимать во внимание дерьмовую магию, известную как сюжетная броня. Если сюжетная броня была задействована, то все было возможно. Гребаный Бэтмен был тому примером. Вообще-то, если уж Питер об этом подумал, вселенная DC тоже где-то существует. Если вселенная Марвел была реальной, то и DC тоже, верно, и многие другие вселенные тоже, конечно, усмехнулся Питер. Он встал. Теперь, когда он закончил с этим, ему нужно было заняться чем-то другим. Он кое-что понял после похищения Юри. Ему нужно было собраться с мыслями. Он слишком долго бездельничал. Конечно, он знал себя лучше, чем кто-либо другой, поэтому был уверен, что в конце концов все равно окажется бездельником, но это не имело значения. Вместо того, чтобы оставаться пассивным, как это было до сих пор, он решил, что пришло время подойти к делу более серьезно. Итак, Питер поступил так, как поступил бы любой разумный телепортер в обычном клишированном фанфике Марвел, особенно в том, который связан с Человеком-пауком. Украл все до единой чертовой вещи из Аскорб. Хе-хе, усмехнулся Питер, закрыл глаза и щелкнул пальцем для пущей драматичности. Затем, в течение нескольких секунд, внутри башни Аскорба открылись многочисленные порталы, и всего за несколько минут вся башня была опустошена от наиболее ценных технологий, во всяком случае, для Питера. Питер крал только то, что могло быть ему полезно. Сегодня Питер обнаружил, что ему не так уж сложно стать сильным, если он приложит к этому все свои умственные и физические усилия. Например, он украл у Аскорб их самое ценное дерьмо. Представьте, сколько времени ему понадобится, чтобы сделать что-то еще более значительное. Типа, несколько гребаных дней, ух ты, это было немного удивительно. Питер никогда не задумывался об этом. В любом случае, Питер быстро отправил вещи, которые он позаимствовал у Аскорб, в зеркальное измерение. Там могли быть какие-то маячки, поэтому он отправил их туда, вместо того, чтобы хранить на складе. Теперь он быстро вошел внутрь и стал искать любой маячок. Их не было, что было немного странно. Но, возможно, это было связано с самоуверенностью Осборна, что никто не мог украсть у него. Ну что ж, хех, засмеялся Питер. Будет забавно понаблюдать за падением Аскорб. Хотя Питер сомневался, что Осборн падет без боя. Он не был такой уж большой проблемой. В любом случае, уже близилось утро, и Питер уже провел достаточно времени в зеркальном измерении. Поэтому, вместо того, чтобы оставаться внутри и разбираться с делами, Питер вышел наружу. Он разберется с ними в другой раз, в конце концов, это займет какое-то время. Так или иначе, Питер вынес все наружу и перенес в подвал склада. Затем он растащил все по местам, нашел лабораторное оборудование и устроил временную лабораторию. Ему нужно было исследовать и сделать своих близких сильнее. Может быть, сыворотку суперсолдата, может, соединить ее с чем-то еще, с той штукой экстремис, может быть, с цветком из Ваканды. Хм, сначала мне нужно найти эти вещи, сомневаюсь, что экстремис вообще существует на данный момент, но... Может быть, есть какие-то исследования по этому поводу, надо будет поискать позже. Итак, что дальше? Что он мог сделать? Ага, он хлопнул кулаком по ладони, когда в его голове зажглась лампочка. Халк, женщина-халк, Электро и некоторые другие люди, у него была их кровь. Был еще паук, который укусил Гвен. Питер вздохнул, так много нужно сделать. В любом случае, Питер мог бы использовать эту кровь, может быть, исследовать ее и улучшить себя. Как он сам, так и его система. Пора было это сделать, в конце концов, прошло уже много времени. У него должно быть достаточно СП, и даже если его не хватит, он может быстро отправиться на охоту. Итак, Питер достал образцы крови и начал работать над ними, используя лабораторное оборудование, которое он нашел в Аскарпе. Теперь ему не нужно было покупать его самому. Хотя, возможно, придется, если кто-то другой будет использовать его лабораторию. Ведь он не хотел, чтобы его обвинили в краже. Ему нужны были и другие вещи, может быть, он мог бы купить игрушки и вещи для своего ребенка. Хм, опять же, надо будет поискать что-то позже. Питер вздохнул и погрузился в свои исследования. Он не собирался идти в школу несколько дней. Он напишет Гвен, если она будет волноваться. Так или иначе, Питер взял ультраэпические наушники из своего инвентаря и надел их. Вскоре в его ушах зазвучала музыка. И он начал покачивать головой в такт ритмом, одновременно исследуя и экспериментируя. Когда Юрика Ватанабе открыла глаза в знакомом, но совершенно ином месте, чем она помнила, она потеряла дар речи. Она тоже только что проснулась. Стоп, когда же она снова заснула? Она не помнила, что спала, она помнила только, что шла по дороге, а потом, ничего. Юрика встала и тут же споткнулась. Ее ноги подкашивались. И она чувствовала себя не очень хорошо. Ее голова немного кружилась, зрение затуманилось, и она задрожала, хватаясь за все, что было рядом, чтобы поддержать себя. Треск. Что-то упало и разбилось, но ее это не волновало. Ее зрение колыхалось. Прошло некоторое время, но все пришло в норму. Какая-то странная, непонятная тарабарщина шепотом отдавалась в ее голове. «Что это?» – спросила она мысленно, с растерянным выражением лица. Но так как она не пришла ни к какому выводу, Юрика пожала плечами и встала прямо, оглядываясь вокруг в замешательстве. Это был склад, но здесь было намного грязнее, чем она помнила. Юрика нахмурилась и снова огляделась вокруг, чтобы убедиться, что у нее нет галлюцинаций. Может быть, это просто так, ведь всего несколько минут назад у нее были какие-то трудности. В любом случае, может, ей стоит найти Питера, он должен быть здесь, верно? Он работает как сумасшедший, прошептал голос. В нем все еще был какой-то непонятный смысл, но теперь он был более различим для нее. Кто это? Юрика испугалась и с бледным лицом огляделась вокруг, пытаясь понять, кто это мог быть. Была ли она в опасности? Успокойся, я. Глава 81. Повышение уровня. 2. Норман Осборн сидел на своем кресле, положив руки на подлокотники, и непрерывно постукивал пальцами и ногой. Он делал глубокие вдохи, чтобы успокоить себя, но все казалось тщетным. Он был в полном шоке и неверии. Он никогда не видел ничего подобного, но он был уверен, что это дело рук какой-то организации сверхлюдей. Вся башня Аскарп была начисто вычищена менее чем за 5 минут. Все ценные исследования были украдены, и только несколько кусков хлама остались на месте. Кто бы ни стоял за этим, он не оставил ничего ценного и забрал все с собой, от исследований до оборудования. Его тяжелая работа пропала вот так просто. Нормал глубоко вздохнул. Давай успокоимся на секунду. Кто мог сделать такое? Почему они это сделали? И как они это сделали? Это должен был быть кто-то жадный до исследований. Возможно, им нужны были высокие технологии. Их исследования по сыворотке суперсолдата. Норман мог подумать о многих выгодах, которые они могли бы получить, украв все. Но вопрос был в том, как они это сделали. Норман был одной из высших фигур общества, поэтому, конечно, он должен был знать о мутантах, и он был уверен, что это их работа. В конце концов, у них были всевозможные странные способности. Может быть, появился какой-то мутант с пространственными способностями и осуществил массовую телепортацию. Да, это было вполне логично. Теперь Норман просто потерял все, он не знал, что ему делать, да и что он вообще мог сделать. Его жизнь была разрушена, а Скарб был всем, что у него было. Даже если бы он захотел подняться обратно, он бы не смог. Правительство, теперь они будут задавать вопросы о том, куда делись все его исследования. Они предъявят ему обвинение. В конце концов, его исследования очень опасны, они вполне могут быть использованы против страны, а правительству это не понравилось бы. У Нормала не было выбора, он не знал, что ему делать. Щелчок, раздался щелчок, и дверь в его кабинет со скрипом открылась. Норман не поднял глаз, он знал, кто это был его сын, Гарри Осборн. Если быть до конца честным, Гарри был позором семьи, Норман знал это. Именно поэтому он всегда мечтал иметь такого сына, как Питер. Этот ребенок был великолепен, такой большой потенциал, сын, которого у него никогда не будет. Однажды Норман даже предложил Питеру идею перейти под его крыло, но тот отказался. Норман уважал это решение, в конце концов, Норман уважал умных людей. Гарри не был умным, но он тоже был его единственным сыном. Так что, Гарри, устало сказал Норман, его глаза блуждали, глядя на потайную дверь секретной лаборатории. Там внутри было что-то секретное. Это может стать его последней надеждой. Норман оглянулся на сына. «Я ухожу на пенсию». В хорошо освещенном подвале возле множества столов и других вещей стоял один человек. Столы были полны странных существ и технологий, а мужчина не обращал внимания ни на что, кроме крови. Питер работал над образцами крови, исследуя их, чтобы создать версию сыворотки суперсолдата для своих девочек. Недавно он понял, что не сможет быть с ними все время, а за это время они могут оказаться в опасности. Ситуация с Юри была тому подтверждением. Ему также нужно было начать обучать их боевым приемам. Его девочки должны быть достаточно сильными, чтобы противостоять будущим врагам. Он не хотел, чтобы они оказались его слабыми местами. Он не хотел, чтобы какая-то случайная шлюха использовала их как способ угрозами заставить его сделать что-нибудь. Нет, Питер не позволит этому случиться. Он был достаточно умен, так что он определенно мог что-то создать. Скажем, например, он добился огромного прогресса с дуговым реактором и, возможно, скоро сможет его использовать, если найдет достаточно хороший проводник для энергии, вырабатываемой внутри дугового реактора. Сейчас у него ничего нет, но у него есть план, как использовать кровь Электро. Он собрал ее еще тогда, когда сражался с ним, и женщиной Халк испортила ему веселье, но, похоже, кровь будет весьма полезна для создания проводника. Так или иначе, Питер продолжал работать некоторое время, но ему пришлось остановиться, когда он услышал шум, грохот, звук падения чего-то. Питер нахмурился и прекратил работу, думая, не проснулась ли Юри. Он быстро все убрал. Все неживые вещи, украденные из Аскарпа, он уже положил в инвентарь, а живые пока убрал. Например, пауки. Их было много, и Питер был уверен, что они тоже обладают какими-то способностями, хотя сначала нужно было провести эксперимент. В общем, после того, как он уложил все, кроме живого, в инвентарь, Питер двинулся наверх, к тому месту, где он положил Юри. Прошло некоторое время, и он уже сообщил Джорджу, что с преступником разобрались, и что Юри в полном порядке. Питер был уверен, что Джордж знает, что он убил преступника. Питер ничего не сказал по этому поводу, так что Джордж мог предполагать все, что угодно. Хотя, судя по тому, как прошел разговор с Джорджем, Питер знал, что тот вполне доволен его работой. Питер поднялся по лестнице и попал на первый этаж. Там он начал искать Юри. Ее нигде не было, что было очень странно, когда Питер думал об этом. Она определенно встала, но куда она могла пойти, не предупредив его? Она всегда говорила ему, если собиралась идти домой или что-то в этом роде. Паучье чутье Питера предупредительно закричало, и Питер уклонился с дороги, когда сверху упало красное существо. Хотя Питер смог увернуться от первой атаки, человекоподобное существо оказалось слишком быстрым, и оно мгновенно повалило его на землю. И когда он наконец смог взглянуть на нее, у Питера свело живот, и он узнал ее. Это была Юри, но она была покрыта красным симбиантом. Что, блять, происходит? Питер оттолкнул ее, когда она попыталась откусить его голову. Питер использовал только немного силы, так как не хотел, чтобы она пострадала. Она пыталась прижать его к себе, а Питер пытался подчинить ее, заставить успокоиться, чтобы он мог что-то сделать с этим дерьмом. Но она была сильна, даже сильнее Карнажа и Венома. Питеру пришлось нелегко. Пока он боролся с ней на земле, Юри, с другой стороны, была занята совсем другим. 5 минут назад Юрика была поражена, когда услышала голос в своей голове. Очень отчетливый, глубокий и хрипловатый женский голос. «Успокойся, я, Токсин. Кто ты? Как ты можешь говорить в моей голове? Прежде всего, пожалуйста, успокойся, я не желаю тебе зла», — сказал голос. «Токсин, я в таком же замешательстве, если не в большем, чем ты». Конечно, Юри не могла успокоиться так быстро, да и как она могла? Она была всего лишь человеком с некоторыми навыками. Она только недавно проснулась, и вот уже этот глубокий и хриплый голос звучит в ее голове. Она даже не знала, почему он тут. «Я тоже хочу это знать». Голос, словно читая ее мысли, сказал ей: «Ты можешь читать мои мысли». «Да». Казалось, тренировки Юри начали действовать. Теперь Юри становилась спокойнее с каждой секундой, поэтому она глубоко вдохнула, чтобы успокоиться, и когда она успокоилась, Юри сосредоточилась на этом токсине. «Что, ты? Мне самой это интересно. Видишь ли, я родился совсем недавно. У меня не было ни малейшего представления о том, кто я. Но я просмотрел все твои воспоминания, так что можно сказать, что мы один и тот же человек, но я явно отклонился от того, что ты есть. Значит, мы разные существа, но мы и совершенно одинаковые. Я был рожден от кого-то и должен был быть внутри тебя, завладеть тобой, съесть тебя и двигаться дальше». Юри напряглась. «Съесть ее? Но после того, как я пережила твои воспоминания, как ты, я стала жить с тобой и с тем человеком, которого ты любишь. Я не могу и не хочу расставаться с тобой». Юри нахмурилась. «Что, блядь, вообще происходит? Жить вместе? Любить ее и Питера? Что, серьезно?» — спросила ее Юри. Она была женщиной, верно? Голос у нее был женский. «Я не знаю до конца, но я знаю, что я могу делать. О, и нет, я не самка, но и не мужчина. У моей расы нет пола. Откуда я это знаю? Я не знаю. Но похоже, что я женщина, если принять во внимание твое представление. Я была бы мужчиной, если бы сначала стала мужчиной. Сейчас я женщина, хотя могу быть и мужчиной, но это было бы странно для меня». Юри не была уверена ни в чем из этого. Она должна пойти и спросить об этом Питера, он знает об этом больше всех. «Что ты можешь сделать?» — Юри спросила Токсин. «Не, что я могу сделать?» — усмехнулась Токсин. «Это то, что мы можем сделать». Затем Юри почувствовала, как что-то вышло из нее. Что-то красное, с оттенком зеленого. Это, что бы это ни было, охватило все ее тело, обнимая ее фигуру. «А-а-а, странное ощущение». Юри чувствовала себя странно. «Что это вообще такое? Позволь мне рассказать тебе в общих чертах. Я могу делать много того же, что и наш мужчина». Брови Юри дернулись. «Наш?» — спросила она у воздуха, двигаясь вперед. Но, похоже, она не привыкла к силе этой штуки, и вот, Юри врезалась во что-то, и оно упало с громким стуком. «Стук, че что?» — запаниковала Юри. «Успокойся». Из ее тела вылезла женоподобная голова и начала извиваться перед ней. «Это я, Токсин. Бам». Юри ударила по ней кулаком и уже собиралась закричать, но через мгновение Токсин с силой опутал все ее тело. «Успокойся, мать твою», — сказала Токсин и подпрыгнула к потолку, услышав шаги. «Кто бы это мог быть?» — подумала Токсин, и когда мужчина появился в поле зрения, в ней вспыхнула безудержная ненависть, и она бросилась на него. Токсин не знала, почему она испытывает такую ненависть к этому человеку, но была уверена, что это как-то связано с ее родителем. Она знала, что воспоминания и эмоции могут передаваться по наследству, а также знала, что избежать их невозможно. Она могла только надеяться, что Питер сможет привести ее в чувство. И он так и сделал, хотя это и заняло некоторое время. Ему удалось поставить ее на место, доминируя в схватке. Бушующие эмоции Токсин улеглись, и она упала на него сверху, задыхаясь. «Я, Хав, прости». Затем она почувствовала, как Юри берет верх. Симбиант над лицом отстранился, и Юри набросилась на Питера, впиваясь губами в его губы, страстно целуя его. Токсин решила пока отойти, она сильно напортачила. Она просто надеялась, что они не причинят ей вреда. «Мы не причиним», — сказала ей Юри. «Что?» — она тоже ее слышала. «Да, я не знаю как, но когда ты набросилась на Питера, я как бы соединилась с тобой. Это странно, но в любом случае, мы не причиним тебе вреда. Я не позволю ему сделать это. Спасибо, без проблем. Юрий продолжала целовать Питера, даже когда токсин полностью засосала внутрь ее тела, и Юрий осталась с голой задницей. Юрий прекратила поцелуй и отстранилась, мечтательно глядя на него. Между ними был мост из слюны, и Юрий чувствовала себя чрезвычайно возбужденной. Поэтому она схватила его за воротник и потянула к кровати. Они собирались трахаться в течение ближайших часов, и она постарается насладиться каждой секундой. Глава 82. Интерлюдия. Поход по магазинам. Дзинь. Телефон Питера засветился, на экране появилось новое уведомление, вместе с предыдущими. Уведомлений было гораздо больше 80, но до сих пор Питер игнорировал все до единого. Он был занят, слишком занят всем тем, на чем он сейчас сосредоточился, и практически замкнулся в этой своей импровизированной лаборатории. Он ни с кем особо не общался, кроме Юри, Гвен и тети Мэй. Он не ходил в школу и, более того, пропускал тренировки с Сильвер. Причина была довольно проста. Питеру не нужно было ходить в школу, ведь он ходил туда только ради сучек и своих друзей. Ему все еще нужно было скоро отправиться на очередную охоту, так как он был готов снова повысить уровень, но для этого ему нужно было еще немного СП, так что Питеру пришлось бы отправиться на очередную охоту, но об этом позже. В любом случае, он немного отклонился от темы. Да, он не собирался идти в школу еще несколько дней, возможно, даже недель. Он уже обсудил это с тетей Мэй, и школа его не волновала. Он все равно собирался пойти на досрочный выпуск. Кроме того, он не ходил на тренировки с Сильвер. На это было две причины. Во-первых, он был занят тем, что становился сильнее, используя технологии и все такое. Во-вторых, он решил, что пора перестать уделять ей столько внимания, сколько уделял раньше. Питер был практически хорошим мальчиком и слушал все, что она говорила. Он действительно был хорошим мальчиком, ее хорошим мальчиком. Намеренно, конечно, но он решил, что наконец-то пришло время проверить, действительно ли ей не все равно. Конечно, показатели, которые он видел, используя сексуальное зрение, росли со временем, но Питеру нужен был какой-то толчок, что, очевидно, сопровождалось бы недостатком внимания. В конце концов, она начала бы замечать маленькие пробелы и пустоту, что было хорошо, поскольку это заставило бы ее осознать, насколько сильно она уже привязалась к нему. Сексуальное напряжение было немного велико с ее стороны, и именно поэтому Питер решил сделать это с ней. Как бы то ни было, это тоже было на потом. А пока, похоже, ему нужно было порадовать свою жену. Именно поэтому Питер взял в руки телефон, так как последнее уведомление было от Гвен. Сообщение. Гвенит. Привет, где ты? Ты можешь приехать? Питер прищурился. Я. Все в порядке? Гвенит. Да, просто. Папа сегодня не придет домой. Питеру не нужно больше слов. Итак, глаза Питера ярко блеснули, и он быстро открыл портал в ее комнату, одновременно накладывая на себя заклинание очищения. Его одежда также изменилась в середине телепорта, и он оказался в свежей, уютной и повседневной одежде. «Ты уверена?» – спросил он ее. Гвен вскочила с кровати и нанесла ему удар. Питер уставился на ее приближающийся кулак и слегка хихикнул. Затем он поймал ее кулак и нежно поцеловал его. «Успокойся, это я, твой муженек», – сказал ей Питер и обнял ее, упав вместе с ней на кровать. «Что?» – Гвен была поражена, но вскоре успокоилась и обняла его в ответ. И это было все, что нужно Питеру. Блюдо было подано перед ним, ему нужно было только откусить кусочек и съесть ее целиком. «Мухахахаха, это будет весело». Питер принялся за дело. «Нет нужды говорить, Питер». Гвен слегка оттолкнула его, задыхаясь. Питер наклонился вперед, снова впиваясь в ее губы, и Гвен сдалась, продолжая еще несколько минут, прежде чем оттолкнуть его, мило нахмурившись. «Питер, да, детка, пора идти и тратить твои деньги», — хихикнула Гвен. «Что? Что ты имеешь в виду? Нам нужно пойти и потратить твои деньги. Они уже давно пылятся». Питер некоторое время смотрел на нее, и, наконец, когда его рука спустилась к груди и он сжал сердце, Питер сказал: «Золотоискательница». Гвен хихикнула, надувшись. «Ты получаешь то, что заслужил», — сказала Гвен. «И я все равно буду твоей женой в будущем, так что ты должен меня обеспечивать». Она слегка покраснела. Питер залился смехом. «Надень это, мы идем на свидание. Фанаты должны знать, что меня забрали». Питер захихикал, доставая из инвентаря костюм, который он сшил для нее. Гвен некоторое время смотрела на него, а затем сильно покраснела. «Откуда ты знаешь мои размеры?» Питер отшутился. «Если я не знаю твоих размеров после стольких лет, мне должно быть стыдно», — сказал Питер. Гвен взяла костюм и кивнула. Затем, опустив голову, она ушла в ванную. Питер предпочел бы, чтобы она осталась и переоделась у него на глазах, но это было бы отстойно, так как он не смог бы себя контролировать и в итоге трахал бы ее до поздней ночи. Так что он отпустил ее, а его мысли устремились к Юре и Токсину. Да, по какой-то причине Токсин была девушкой. Питер догадывался, почему это произошло. Насколько он помнил, у симбиантов не было пола. Они развивали мужское и женское начало только после попадания на Землю. Так что, возможно, поскольку Юри была первым носителем Токсина, Токсин развила в себе женское начало. Таким образом, она утверждает, что является женщиной. Честно говоря, Питер не возражал против этого дерьма, лишь бы Юри была в порядке и не пострадала. У него было много культурных способов использовать Токсин. Открывалось множество позиций. Гвен вышла, одетая в обтягивающий паучий костюм. Он был белого, черного, розового и красного цветов. Питер сделал его, вдохновившись ее оригинальным костюмом и некоторыми фан-артами в своей первой жизни. На голове у нее был белый капюшон. В любом случае, она выглядела сногсшибательно, хотя он не мог видеть ее лица. Да, отчаянные ублюдки собирались пялиться, но Питера это ничуть не волновало. В конце концов, они могли только пялиться, он убьет любого ублюдка, который переступит черту, будь то гражданский, супергерой или злодей. «Как я выгляжу?» — спросила Гвен, ее голос совершенно отличался от того, каким он был на самом деле. «О, Питер чуть не забыл, он добавил звуковой модулятор, так что голос Гвен невозможно было узнать. Ух ты, что это с моим голосом? Ты выглядишь восхитительно соблазнительно», — сказал Питер, отвечая на ее предыдущее заявление. «Настолько соблазнительно, что мне хочется нырнуть и съесть тебя прямо здесь и сейчас, но я знаю, что еще не время для этого. Тебе нужно содрать с меня деньги, в конце концов». Гвен хихикнула. «Да ладно, ты же знаешь, что я пошутила». «Я знаю», — пожал плечами Питер. На самом деле ему было все равно. Ему было все равно, если бы она потратила все его деньги. У него и так было больше, чем она могла использовать. Он был мультимиллионером, и он был на пути к тому, чтобы стать миллиардером, но это могло занять немного времени. «Пойдем», — сказал ей Питер. Подойдя к ней, его руки спустились к ее талии, и он обхватил ее мясистую задницу. «Пойдем». Гвен, на удивление, не протестовала. Она даже ничего не сказала. Он буквально хватал ее за задницу. И насколько он ее знал, Гвен была бы слишком смущена, чтобы заниматься этим дерьмом. «Вау», — пробормотал Питер и стал ласкать ее зад. Он не был сейчас в костюме, поэтому знал, что она прекрасно видит его выражение лица. «Кажется, ты стала больше. То есть, грудь, я понимаю, но и задница тоже. Заткнись, пожалуйста», — сказала Гвен, и Питер практически видел, как ее румянец просачивается сквозь маску. Он рассмеялся и вызвал свой костюм. Затем Питер открыл портал в небо над Empire State Building и шагнул через него. Через мгновение он и Гвен оказались высоко в воздухе. Почувствовав недостаток земли и избыток воздуха, Гвен сделала ошибку, посмотрев вниз, и застыла, вцепившись в него, как коала. «Ох», — усмехнулся Питер, — «она все еще не освоилась с высотой». Да, у Питера возникла озорная идея, поэтому он быстро использовал заклинание телепортации на короткое расстояние, позволив Гвен зависнуть в воздухе. Она быстро упала вниз, крича во всю мощь своих легких. Питер хохотал как сумасшедший, пока Гвен бросала в него красочное ругательство за ругательством. Было очень приятно слышать, как она так ругается, и он был благодарен, что смог это услышать. Хех. Некоторое время она просила его о помощи, но, видя, что его нет, попыталась сделать что-то сама и выстрелила паутиной. Это сработало. И это все, что ей было нужно, по мнению Питера. Они качались некоторое время, и когда Гвен поняла, что к чему, она тоже начала получать от этого удовольствие. Питер тем временем просто улыбался, глядя на то, как она наслаждается собой. Ему нравились эти простые моменты. Потому что он не делал все, что делал, только для того, чтобы иметь легкую жизнь и трахать женщин. Он был ублюдком, конечно, но он заботился об избранных людях. Скажем, мы и Гвен, может быть, нет, и Джессика тоже. А теперь, когда он почти потерял Юри, он понял, насколько она ему дорога. Так что он делал это и для них тоже, и для тех, кто придет в будущем, поскольку он был уверен, что будет думать своим членам, и девушки, которые ему нравились, могли стать частью его маленькой семьи. В общем, покачавшись некоторое время, Питер телепортировал их обратно в комнату Гвен, чтобы она могла переодеться в какую-нибудь повседневную одежду, а затем, сняв свой костюм и надев простую и повседневную одежду из своего инвентаря, Питер и Гвен вышли из дома. Они собирались пройтись по магазинам. Они пошли на рынок и купили много вещей, например, одежду и несколько игрушек после непрекращающегося предложения Питера. Гвен некоторое время смущалась и отказывалась, но в конце концов согласилась, к радости Питера. Так или иначе, они ходили вокруг, искали какие-то вещи, когда внимание Гвен привлек один уголок. Ее глаза сверкнули, и ее взгляд в мгновение ока метнулся к Питеру. «Питер, иди сюда!» Питер, который смотрел между ней и какими-то трусами, подошел к ней. Гвен посмотрела на белье в его руках. «Люди будут называть тебя извращенцем, если увидят тебя прямо сейчас, понимаешь?» — сказала она. Питер пожал плечами. «Пусть делают, что хотят, я ничего не могу сделать, чтобы изменить их мнение. Даже если я куплю своей жене нижнее белье». Гвен слегка покраснела, но пожала плечами. Она уже немного привыкла к этой его стороне. Он мог быть очень милым, а иногда и очень извращенным. В любом случае, Гвен покачала головой, подбежала к нему, схватила его за руку и потащила в угол, где было полно вещей, которые она хотела купить. Это был детский отдел. Он был заполнен детскими вещами. Питер хихикнул. «Ты ведь знаешь, что есть время до рождения, верно?» Затем его голос стал немного обеспокоенным. «Особенно в твоем случае». «Да ладно», — надулась Гвен, и Питер просто вздохнул и пошел с ней. Тем временем, его мысли бродили где-то далеко. Возможно, ее случай скоро станет известен, ведь мир еще не сталкивался с таким видом беременности. А это, по мнению Питера, было бы просто ужасно. Папарацци, СМИ и люди в целом могут быть засранцами. И он определенно не хотел, чтобы Гвен страдала от этого дерьма. Так что, возможно, ему придется кое-что для этого сделать. Гвен помахала ему рукой. «Пойдем, посмотрим». Она продолжала говорить, и пока Питер подходил к ней, отвечал на все вопросы и вообще разговаривал с ней, часть его сознания была сосредоточена на составлении плана. «Может быть, пришло время нанести визит счету?» Глава 83. Повышение уровня. 3. 140-850-50-000 СП. Питер уставился на текущее количество СП, которое было в его распоряжении. Ему нужно было еще немного, если он хотел повысить уровень и купить все навыки одновременно. Но это было до инцидента с Юри. Теперь ему было наплевать. Ему нужно было купить навыки и использовать их в своих интересах, чтобы быстро получить больше СП. Он провел свое исследование, и позже он сделает еще кое-что. В эти дни он был сосредоточен только на своих исследованиях и ни на чем другом, но Питер знал, что ему нужно заниматься и другими делами. Скажем, ему нужно было пойти в школу и провести один из своих сеансов охоты, так как ему требовалось много СП. Но до этого у него было кое-что на уме. Вчетвером. Раньше у него такого не было. Так что, возможно, он сможет набрать много очков. Поскольку, ну, у девочек тоже не было. Это было как-то неправильно, но ему было все равно. Он бы использовал все это, если бы мог. И он собирался использовать его по полной. Но сначала, как мы собираемся перенести все домой? Спросила Гвен, глядя на тележки, полные вещей, которые они купили. «Хм», — хмыкнул Питер. «Я могу перенести их домой, но сначала мы должны вывести их отсюда и отправиться в уединенное место». «Хорошо», — пожала плечами Гвен, и они подошли к кассе. Кассир был немного удивлен, когда они принесли все эти вещи, и посмотрел на Питера и Гвен немного подозрительно. Питер вздохнул и подождал, пока он выставит счет. Питер просто провел кредитной картой, и все было готово. Они с Гвен тоже купили тележки. Они вышли оттуда, а затем направились в уединенное место, точнее, в переулок. Питер быстро сбросил все, что они несли и что было в тележке, в свой инвентарь, а затем открыл портал в комнату Гвен. Они молча прошли через него. Питер позаботился о том, чтобы наложить купол невидимости вокруг того места, куда они вошли, чтобы они не попали ни в какие камеры и не были никем замечены. Когда они вошли и портал закрылся, Питер повернулся, подхватил Гвен одной рукой и пошел в туалет, не обращая внимания на ее визги. Он сделает то, ради чего пришел сюда сегодня, и ни за что не откажется от этого. Излишне говорить, что сегодня он получил массу удовольствия от общения с Гвен. Он еще не использовал купленные им игрушки, так как Гвен была против этой идеи, но ладно, она никуда не денется, у него будет шанс, и когда он его получит, он обязательно воспользуется им. После того, как Питер закончил с Гвен, он сразу же телепортировался на склад, как только она заснула. Как и ожидалось, Юри была там. Обычно она приходила сюда поздно, поэтому в данный момент она не спала, что было очень кстати, поскольку Питер хотел устроить групповушку прямо здесь и сейчас. Юри сидела на кровати, а перед ее лицом висел женский образ токсина. Она выходила из тела Юри. Они о чем-то говорили. Подождите, разве она не пятая? Ведь токсин тоже была женщиной, то есть, технически. Давайте выясним, не так ли? Питер подошел к Юри и опустился рядом с ней, он даже не знал, как к этому подступиться, но, о, хорошо, Юри это может даже понравиться. Она была немного извращенкой. Нет, не так, она была чертовой извращенкой. Привет, прошептал Питер, обнимая ее за талию. Хм, хмыкнула Юри, подперев указательным пальцем нижнюю губу и слегка прикусив ее. От тебя пахнет сексом. Так и есть. И, похоже, тебе этого недостаточно. Ага. Итак, она приблизилась, запечатывая его губы своими, подминая его под себя, когда она оказалась сверху на его груди, толкая его вниз, прикусив нижнюю губу после окончания поцелуя. Как насчет того, чтобы начать? Такси тоже очень хочет. Такси. Питер поднял бровь. Токсин. Я теперь зову ее Такси, ей это очень нравится. Серьезно сказала Юри, и токсин вышла из нее. Питер даже не хотел знать, откуда и как она появилась. Это было бы слишком тревожно. Мне не нравится это имя. И я не горю желанием увидеть борьбу двух обезьян. Юри хихикнула. О, и, судя по всему, она цундере. Нет, я не такая. Питер и Юри захихикали и сказали одновременно. Конечно, вы, прорычала Такси. Но Юри и Питеру было наплевать. Они уже были поглощены своим маленьким мирком, жадно целуя друг друга. Ее гигантская задница была втиснута в обтягивающие штаны, а ее бойкие сиськи, прижатые к свободной рубашке, которая технически была его, топорщились на одежде, придавая ей соблазнительный вид. Питер использовал инвентарь, чтобы снять с них одежду, а затем перевернул ее. «Питер», – прошептала Юри, ее щеки покраснели. «Изнасилуй меня», – тихо сказала она. С губ сорвался тихий вздох, а глаза странно расширились. Питер остановился на секунду, пристально глядя на нее, но, видя, что она не против, опустился и поцеловал ее. КХМ, предупреждение, насилие по обоюдному согласию. Предупреждение, читать на ваше усмотрение. Питер вдавил ее изогнутое тело в мягкий матрас кровати, и его руки перешли к ее рукам, когда он использовал свою паутину, чтобы связать ее, убедившись, что это крепко и не порвется. Питер заставил ее открыть рот и засунул в него палец, и она начала сосать его, как ребенок. Затем он сильно шлепнул ее по ягодицам, заставив их покрыться рябью, как будто в воде. Прошло немного времени, прежде чем он крепко и надолго схватил ее за горло, так долго и сильно, что у нее заслезились глаза, и она не могла дышать. Юри захихикала, ей это нравилось. Она смотрела на него, пока он продолжал целовать ее сиськи и спускался к животу, а затем вгрызался в ее капающую киску. Затем он поднял глаза и поймал ее взгляд, который, похоже, не на шутку встревожил его, когда она почувствовала еще одну волну жара на своей заднице и крепкую хватку на ее горле. Ее глаза еще больше слезились, а щеки и горло сильно болели. Питер отпустил ее горло, и она втягивала воздух, как одержимая. Но ее глаза все еще были устремлены на Питера, когда он выпустил несколько маленьких паутинок, превратив их в маленькие ниточки. Он вытянул эти нити и схватил ее за сиськи. Юри выгибалась и извивалась, когда он связал ее соски веревками и резко дернул. Ахнг! Юри не могла не застонать, но еще один шлепок по ее заднице, сильнее, чем все предыдущие, заставил ее задницу затрепетать, и она вскрикнула и втянула воздух. «Ничего не говори», прошептал Питер ей на ухо и переместился ниже, чтобы укусить ее за шею, сильно, пока его зубы не вонзились внутрь и не хлынула кровь. Юри корчилась и хныкала, но больше не открывала рот. Затем Питер перевернул ее на спину и начал лизать и сосать ее задницу. Юри могла бы запротестовать, сказав, что это грязно, но она была уверена, что он использовал свое заклинание очищения. Она жалела, что у нее нет такого заклинания, С ним было бы намного проще. Когда ее мышцы немного расслабились, Юри почувствовала, как что-то проникло в ее попку. Это был не член Питера. Юри уже достаточно раз имела его член внутри себя, чтобы знать, как он ощущается, поэтому она знала еще до того, как он вошел, что это не его член. Поэтому Юри оглянулась через плечо. Питер засовывал огромный фалоимитатор с кошачьим хвостом на конце в ее задницу. Юри быстро отодвинулась и вжалась лицом в подушку, издав громкий стон, который вызвал еще один громкий шлепок по ее заднице. Юри корчилась под ним, ее глаза слезились, когда он одним сильным толчком ввел в нее фалоимитатор. Она снова застонала, ее голос, наконец, не захотел оставаться во рту, и она немного вскрикнула, хотя это было немного приглушено подушкой, в которую ее толкнул Питер. На глаза Юри навернулись слезы, когда она почувствовала, как что-то очень горячее снова и снова опускалось на ее толстые ягодицы. Юри заплакала, чувствуя, как он руками раздвигает ее задницу еще шире. Она слегка приподнялась, но ее снова с силой толкнули вниз. Шлепок, он хорошенько шлепнул ее по заднице и перевернул на спину. Юри смотрела на него со слезами на глазах. Она вздрогнула, почувствовав его пустой взгляд, в нем не было ни эмоций, ни любви, ни заботы, ничего. И это заставило ее киску сочиться соками, а щеки раскраснелись еще больше. Он схватил ее за бедра, раздвигая их, заставляя ее вздрогнуть. Фалоимитатор в ее заднице доставлял ей неудобства, но она лишь слегка скривилась, стараясь не шуметь. Она просила об этом, и ей это нравилось, не нужно было жаловаться. Да она и не стала бы. Питер схватил ее за руки и грубо разорвал паутину, а затем привязал ее руки к подголовнику кровати. Она смотрела, как его член опускается на ее живот. Она наблюдала, как он увеличивается, чудовищно увеличивается. Она наблюдала за этим, даже когда ее глаза расширились. Юри не могла поверить, что она сможет принять в себя эту штуку. Он приподнялся и сел на ее сиськи, ударяя членом по ее лицу. «Открой рот», — приказал он. Юри застонала. Питер шлепнул ее по лицу, затем крепко схватил ее за щеки. «Я сказал, открой». Юри подчинилась и слегка закашлялась, широко открыв рот. Слезы блестели на ее глазах, но ей это чертовски нравилось. Лицо Питера слегка дрогнуло, когда он увидел ее слезы, но она лишь обнадеживающе кивнула. «Итак», — Питер продолжил. Она вздрогнула, когда он схватил ее обеими руками за волосы и ввел свой член ей в рот. Сначала медленно, но когда она немного расслабилась, он вошел в нее одним толчком, заставив ее захлебнуться его членом. Затем он начал входить и выходить из ее горла, стараясь быть нежным и в то же время немного грубым. Однако он делал это недолго, так как она не привыкла к этому. И хотя она наслаждалась и корчилась от удовольствия и боли, так как именно это ей было нужно, он не собирался причинять ей вред. Поэтому Питер отстранился, его член был уже достаточно обмякшим, и он уже видел достаточно ее слез. Он немного отодвинулся назад, переместившись ниже. Ее живот слегка задрожал, когда Питер крепко надавил рукой, слегка потирая его. Тогда Юри крепко стиснула зубы, напрягаясь, но не смогла сдержать стон, вырвавшийся из ее губ, когда Питер надавил, нанося удары с достаточной силой. Затем он приподнял ее над кроватью и перевернул на сиськи, а потом начал сильно шлепать ее по заднице, лапая ее так же сильно и так же часто. Он схватил свой член и одним толчком вогнал его в ее киску. От вибрации она напряглась и выгнула спину, запрокинув голову, выкрикивая его имя во всю силу своих легких и хихикая, когда она стонала его имя. Питер, с другой стороны, долбил ее киску со всей силы, не забывая при этом шлепать ее по заднице. Теперь он позволил ей кричать, и совсем не жалел ее. Его интимное исцеление исцелит ее, и у нее все равно была токсин, так что не похоже, чтобы она пострадала. Ей нравились боли и страдания, поэтому Питер позаботился о том, чтобы она получила от него подобное обращение. В конце концов, это было то, чего она хотела от него в данный момент. Глава 84. Повышение уровня. 4. Питер смотрел на уведомления, которые он получил сегодня. Точнее, после того, как он трахнул Юри, или, скорее, изнасиловал ее, хотя именно она предложила это. Задания выполнены. Сделать куннилингус. Получить филляцию. Порка. Вагинальный секс. Анальный секс. Хардкор, ролевой секс, плюс 1150 СП, обнаружены новые задания, изнасилование, 1000 СП, да, мрачное дерьмо, Но ощущения потрясающие, не так ли? Изнасилование по согласию, 2000 СП, изнасилование по согласию, еще лучше. Бандаж, 200 СП, Использование секс-игрушек, 200 СП, КХМ. Жестокое обращение, 500 СП, боже, это какое-то темное дерьмо. Жестокое обращение по согласию, 1000 СП, я понял. Задание выполнено. Изнасилование по согласию. Поскольку она и пользователь впервые участвуют в подобной игре, награда имеет коэффициент умножения. Плюс 40 000 СП. Задание выполнено. Бандаж. Плюс 200 СП. ПА. Это не первая их игра в бандаж, но задание было создано сейчас, потому что они сделали это только один раз после обновления системы до 3-го уровня. Задание выполнено. Жестокое обращение по согласию. Поскольку она и пользователь впервые участвуют в подобной игре, награда имеет коэффициент умножения. Плюс 20 000 СП. Питер был немного ошарашен всеми этими дурацкими всплывающими окнами, но он загнал свое небольшое волнение внутрь и посмотрел на общее количество СП, которое у него было на данный момент. 202 250 000 СП. После того, как Питер закончил с Юрием, он посмотрел на их результаты, которые были довольно удручающими, если честно. Юри могла продолжать до утра, так как Токсин позаботилась о том, чтобы выработать для нее достаточно выносливости, но Питер не хотел терять время. Он занимался с ней любовью, конечно, ему это тоже очень понравилось, но теперь пришло время зарабатывать очки. И начало это была групповуха, а затем, по возможности, выполнение заданий, покупка всех навыков и повышение уровня, может быть, даже еще одна школьная охота, если очков все еще будет недостаточно. Питер знал, что этого недостаточно, он также знал, что ему нужно будет отправиться на охоту, но неважно, он и так слишком долго игнорировал это задание, пора было его завершить. Так или иначе, первым делом ему нужно было купить этот навык. Манипуляция близостью, 50 000 СП, тип навыка, пассивный, описание. Каждая женщина вокруг пользователя становится более открытой для интимных действий. Этот навык обозначает взаимную уязвимость и готовность разделить пользователя с другими женщинами. Это имеет как физические, так и эмоциональные эффекты. Физическая близость – это прикосновение и близость между телами, которая в романтических отношениях может включать держание за руки, объятия, поцелуи и секс. Эмоциональная близость включает в себя ощущение близости с другим человеком, которое позволяет делиться личными чувствами, сопровождаемые ожиданиями понимания, утверждения и демонстрации заботы.